угодить одновременно и старшим, и младшим по чину почти так же невозможно, как заставить кошку спать с мышами. Вот именно поэтому я не мог молчать и рассказал вам все без утайки, заметил Ли Ши Эр. Если вы будете делать все, как я говорю, господин, и не добьетесь славы и успеха, можете обвинить меня в нерадивости по службе и в неискреннем отношении к вам. «Что же, по-твоему, я должен делать?» — спросил Дзя-Джен. «Ничего особенного. Просто позаботиться о себе, пока вы еще не состарились, пока семья ваша живет в достатке и старая госпожа здорова», — отвечал Ли Ши Эр. «Иначе не пройдет и года, как вы растратите все свое состояние, и когда у вас совершенно не будет денег, все, начиная от начальников и кончая подчиненными, будут вами недовольны и в один голос заявят, что вы присваиваете себе казенные деньги. И случись у вас тогда одно-два затруднения, кто согласится вам помочь? Доказывать свою правоту будет бесполезно, раскаиваться поздно. Выходит, я должен сделаться казнокрадом и взяточником, возмутился Дзя-Джен. То, что я сам буду рисковать жизнью, еще ничего. Но разве это не значит, что я тем самым сведу на нет заслуги своего деда? Господин, не уступал Ли Ши Эр. Вы человек умный и образованный. Неужели вы не помните, как недавно привлекли к суду нескольких знатных господ за злоупотребление? А ведь некоторых из них вы считали своими друзьями и отзывались о них как о самых честных и неподкупных чиновниках. Где же сейчас их слава? Вот у вас есть родственники, о которых вы отзываетесь не совсем лестно. Но все же одни из них недавно получили повышение по службе, других перевели на службу в другие места, и все они на хорошем счету. Прежде всего вы должны знать, господин, что и народ, и чиновники требуют к себе внимания. Если же поступать так, как вы, то есть запретить всем чиновникам в округах и уездах принимать денежные подношения, разве они станут выполнять приказания начальства? Надо только добиться, чтобы у вас внешне была репутация честного человека. Все остальное я беру на себя и ручаюсь, что вы не будете в накладе. Ведь я уже давно служу вам. Можете быть уверены, что я вас не подведу. Дзя-Джен заколебался, не зная, что возразить Ли Ши Эру, и только произнес. Мне еще жить не надоело. Можешь делать что угодно, но смотри, в случае неприятности меня не впутывай. С этими словами он неторопливо вышел из комнаты. С тех пор Ли Ши Эр приобрел необыкновенное влияние. Он установил связи с чиновниками, и они вместе обделывали свои делишки, без зазрения совести обманывая Дзя-Джена, но тот ни о чем не догадывался, поскольку дела шли на лад, и во всем верил Ли Ши Эру. Старшему начальству поступило несколько доносов на Дзя-Джена, но зная, что Дзя-Джен служит давно и известен своей честностью и бескорыстием, начальство не стало производить расследований. Наиболее дальновидные чиновники, служившие в Ямыне, видя такое положение дел, пытались открыть дзя Джену правду.